Глава 162. Потерять все, кроме своих мыслей. Я оглядываюсь по сторонам и не могу не думать, что мы в жопе. Но мы слишком упрямы, чтобы признать, что падаем от усталости. О, мы можем продолжать сражаться еще какое-то время. Но тогда случится одна из двух вещей. Либо мы погибнем один за другим, либо Хадсон убьет всех на этом лугу и, сделав это, навсегда потеряет свою душу. Ни один из этих исходов для меня неприемлем. Это мои друзья, моя семья, те, кто пошел за мной в бой. Я должна их защитить, и потому не могу быть слабой. Я должна спасти их жизни, и потому не могу быть слишком упрямой. На нас накатывается еще одна волна человека-волков, и я готовлюсь к их атаке или к тому, что Хадсон обратит их в пыль. Что бы ни произошло, я не могу этого остановить. Ведь сейчас я стою в кругу, спина к спине с моими друзьями, и мы все ожидаем, что будет дальше. Мы стоим так близко от купола силового поля, в котором находится Сайрус, всего в 50 или 75 футах от него. И часть меня хочет просто взять и напасть на него. Хочет сказать «ну и черт с ним», и просто взять этот купол штурмом и заставить Сайруса заплатить за все, что он сделал. Это неплохая фантазия, но и только. Потому что даже если я преодолею эти 75 футов, это все равно ничего не изменит. Поскольку Реми сейчас выжат как лимон, у нас нет шансов пробиться сквозь купол Сайруса. А если мы не проникнем внутрь этого купола, то нам его не остановить. Мы просто будем убивать или погибнем сами, и это будет продолжаться бесконечно. Мы действительно в полной жопе. На нас накатывается следующая волна ведьм и ведьмаков, запуская в нас заклятие. Хадсон, не раздумывая, обращает их в пыль. Но на этот раз я вижу, как он дрожит и падает на колени. Вижу, как то, что он совершил, давит на него. Он подавлен и, думая, сломлен. Именно эта мысль заставляет меня принять решение. И я опускаю руки, оставляю мою позицию и иду прямиком к Сайрусу. Так или иначе, это надо остановить. Так или иначе, я это остановлю. «Грейс!» — зовет меня Хадсон, и в его голосе звучат смятение и тревога. Но я не могу повернуть назад, не могу успокоить его. Если я это сделаю, Сайрус что-то заподозрит, а мне это сейчас ни к чему. Поэтому я продолжаю быстро идти и за несколько секунд преодолеваю расстояние до круга каменных столбов. Я вижу, что небо светлеет, что кровавая суперлуна становится все больше. Это похоже на предчувствие, но я не обращаю внимания на мурашки, бегающие у меня по спине. Огромный луг по обе стороны от меня заполнен тысячами сверхъестественных существ, а передо мной возвышается большой купол. Приближаясь к алтарю, который Сайрус поставил в середине своей маленькой каменной фантазии, я вспоминаю, как Лия в подземелье Кэтмера привязала меня к алтарю и попыталась принести в жертву, чтобы вернуть к жизни свою потерянную любовь, Хадсона. Я знаю, у Сайруса нет планов вызывать заклинанием Хадсона, но я боюсь, что он может решить, что принести меня в жертву — отличный вариант. Но этого не произойдет. Мы это уже проходили, и мне не нужен повтор. Я нахожусь на границе купола, и все больше людей на поле боя начинают понимать, что происходит что-то важное. Я стараюсь не обращать внимания на их взгляды, на то, что они пялятся на меня, но чем ближе я подхожу к каменному сооружению, тем больше становится этих взглядов. И вот передо мной Сайрус. «Надо же, смотрите, кто к нам пришел», — говорит он, и его голос зловеще разносится по всему лугу и наполняет кроваво-красное небо. «Грейс Фостер, ты явилась сюда, чтобы помочь мне отпраздновать это важное событие в моей жизни?» «Я пришла, чтобы сдаться». Эти слова едва не застревают у меня в горле, но я должна их сказать. Это в самом деле наилучший выбор. «Нет!» — крикнул Сайрус. кричит Хадсон, и мне следовало догадаться, что его вампирский слух уловит то, что я скажу, даже на таком расстоянии. «Грейс, не делай этого! Не надо!» Но я даже не смотрю на него, не смотрю ни на кого из моих друзей. Я не могу на них смотреть, если хочу оставаться сильной. Я должна оставаться сильной. «Извини, Грейс», — насмешливо говорит Сайрус, и его голос опять разносится по всему лугу. «Ты не могла бы это повторить? По-моему, ты сказала, что ты сдаешься». «У меня есть последняя отчаянная идея, которая, если нам повезет, может сработать. Это не подарит нам победу, за которую мы столько сражались, но это может спасти жизни моих друзей. Для этого нужно только одно. Чтобы Сайрус оставался тем, кто он есть, лживым, скользким эгоистом. Ну и еще, чтобы я смогла убедительно соврать. Именно поэтому я делаю так, чтобы мой голос немного дрожал». «Да, сказала. Но прежде чем сдаться, я хочу заключить сделку». Я смотрю ему прямо в глаза, показывая свою покорность. «Сделку?» — он поднимает бровь. «Неужели ты в самом деле думаешь, будто ты в том положении, чтобы заключать сделки? У твоих друзей почти не осталось воли к сопротивлению, а у тебя ее, похоже, нет вовсе. Так зачем мне заключать с тобой сделку, если очень скоро ты либо погибнешь, либо опять станешь моей пленницей?» Когда он вот так озвучивает мои наихудшие страхи, они оживают во мне вновь, начинают грызть меня. Но я подавляю их и говорю. «У меня есть информация, которая вам нужна». Сайрус отшатывается. Мои слова удивили его и, возможно, даже возбудили его любопытство. Когда он склоняет голову набок и всматривается в меня, я вижу, что он пытается понять, что это может быть за информация и стоит ли ему заключать со мной сделку. Однако в конечном итоге любопытство побеждает. «Какую такую информацию ты вообще можешь мне сообщить?» — спрашивает он тем же тоном, что и прежде, но в его глазах читается настороженность. «Ведь я вот-вот стану богом». Когда он произносит эти последние слова, толпа его приспешников, окружающая купол, приходит в неистовство. Луг наполняется восторженными кликами, и слышится такой громкий свист, что я едва могу слышать свои собственные мысли. Это вселяет в меня еще больший страх. Проходит, наверное, минута, прежде чем крики и свист стихают в достаточной мере, чтобы я могла заговорить снова. Когда это происходит, я смотрю ему прямо в глаза и лгу. «Я только что повидалась с Каргой и должна сказать, что на вашем месте я бы остерегалась ее». Это заставляет Сайруса замереть. Он щурит глаза, его тело на миг застывает. Я даже не уверена, дышит ли он. Но затем он, похоже, приходит в себя и делает знак двум гвардейцам, облаченным в такие же нейтрализующие доспехи, что и он сам. Они бросаются ко мне и хватают меня за локти. Когда один из них сжимает мою шею, мои друзья тоже сдаются, и солдаты хватают их. Реми создает силовое поле вокруг тела Колдер, затем также сдается. Убедившись, что мы нейтрализованы, Сайрус устремляет взгляд на ведьм и ведьмаков в последнем пузыре силового поля и кивает им. Еще несколько секунд, и купол вокруг него гаснет. Слава богу. Теперь мы на один шаг ближе к тому, чтобы положить этому конец. А для меня только это и имеет значение. Стараясь изобразить страх, что нетрудно, я не сопротивляюсь, когда подручные Сайруса тащат меня к нему, как преступницу, пока остальные его приспешники на лугу злорадно вопят. Но, приблизившись к нему, я вижу в его глазах неподдельную настороженность, и у меня падает сердце. Успех моего плана зависит от того, поверит ли он в ту ложь, которую я собираюсь ему скормить. Надо думать, человек, который кинул всех, кто когда-либо работал с ним, не может не подозревать, что другие только и ждут случая кинуть его самого. Но мне надо быть осторожной. Сайрус должен сам спросить меня, что мне известно. Если я предоставлю ему это без его требования, он поймет, что это неправда. Более обеспокоенная, чем я готова признать, я смотрю на странный алтарь, который он воздвиг посреди этой аляскинской глуши. Рядом с этим валуном стоит Изи. «Ты возвращалась на остров, чтобы повидаться с моей матерью?» — спрашивает она. И, услышав в ее тоне интерес, Сайрус удивленно поворачивается к ней. «Да, возвращалась», — отвечаю я, и мой голос дрожит. «Потому что это в 1000 раз хуже. Одно дело сказать Сайрусу, что Карга безутешна из-за потери своей дочери, и совсем другое сказать это ее дочери». Изи заявила, что ей плевать на ее мать, и она не желает иметь с ней ничего общего. Но все равно тяжело использовать чью-то мать в качестве оружия, даже если это не направлено против нее и ее ребенка. «Ну что ж, моя дорогая, скажи мне, что ты имеешь сообщить», — говорит Сайрус с выраженным британским акцентом. «Что тебе сказала эта женщина, которую я бросил? Похоже, Изадора хотела бы это узнать». «Думаю, вам это нужно больше, чем ей», — отвечаю я. «Карга вам солгала». «В самом деле?» В его голосе звучит насмешка, но в его глазах отражается нечто такое, что говорит мне, что он внимательно слушает меня и начинает сомневаться во всем том, что Карга когда-либо говорила ему. Разумеется, он готов поверить, что Карга обманула его, ведь сам он обманывал других 1000 раз. «И о чем же, по-твоему, эта старая ведьма мне солгала? Потому что последнее, что я от нее слышал, были мольбы о том, чтобы я остался с ней». Толпа смеется, даже женщины, и меня охватывает отвращение. Как люди могут не видеть его гнусности? Как их может забавлять его жестокость? Нет ничего смешного в том, чтобы унижать другого человека. Тем более, если этого человека здесь нет, и он не может себя защитить. Карга отнюдь не вызывает у меня симпатии, но когда Сайрус начинает передразнивать ее на потеху толпе, я не могу не желать, чтобы она появилась здесь и сокрушила его. Мужчине не следует говорить так о матери своего ребенка, тем более в присутствии этого ребенка. «Что ж, в таком случае вы, похоже, знаете все, что вам нужно узнать. Хотя, думаю, я должна вас предостеречь, что некоторые женщины гневаются, когда у них крадут их детей». Я смотрю на него с самой холодной и хитрой улыбкой, которую только могу изобразить, что нетрудно, ведь я научилась этому, наблюдая за ним самим, и говорю. «Так что я, пожалуй, пойду». Я поворачиваюсь, чтобы уйти, сбросив со своих рук гвардейцев, но успеваю пройти только пару шагов, прежде чем Изи говорит. «Не знаю, папа, Грейс такая паинька, что я не могу поверить, что она солжет». «Хорошо», — Сайрус пытается сделать вид, будто ему все равно. Но мне уже ясно, что он заглотил наживку. Теперь мне надо сделать только одно — подсечь его. Он поворачивается ко мне. «Говори, что ты хотела мне сказать?» «С удовольствием. Но сначала мы должны заключить соглашение». «Тебе нужны деньги?» — презрительно спрашивает он, затем глядит на толпу, придав своему лицу выражение долготерпения. «И почему им всегда нужны от меня только деньги?» Толпа улюлюкает, а я тем временем ломаю голову над тем, что сказать ему теперь. «Мне нужны не деньги. Мне нужно, чтобы вы пообещали, что не убьете нас и не причините нам вреда. И тогда я скажу вам все, что Карга сказала мне об этом алтаре и обо всем, что связано с ним». «Неужели ты действительно хочешь упустить удобный случай разбогатеть ради моих никчемных сыновей и нескольких шелудивых собак?» «Да», — просто отвечаю я. «Потому что если я скажу что-то еще, он увидит, как я разозлена тем, что он так пренебрежительно отзывается о моих друзьях. Да как он смеет!» «Ну что ж, если ты этого хочешь», — говорит он, медленно подходя ко мне, «то давай заключим сделку». Он протягивает мне руку, и когда наши ладони соприкасаются, На моей руке появляется еще одна татуировка — изображение кроваво-красной луны. «Сколько же у меня татуировок, — думаю я, — и каждая из них, за исключением татуировки Реми, представляет собой сделку с дьяволом. Остается надеяться, что это последняя из них». «Итак, — раздраженно спрашивает Сайрус, — что эта старая стерва сказала о божественном камне?» «Ничего», — отвечаю я, наслаждаясь яростью, которая вспыхивает в его глазах, когда он понимает, что я перехитрила его. «Она не сказала мне ничего. Совсем ничего». «Ах ты!» Сайрус бросается ко мне, и я понимаю, что мне не сдобровать.